4 января Национальный комитет Демократического конга по изучению идей Чуче выставил на сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Ына. Будем воплощать в жизнь кимченерский патриотизм для ускорения процесса построения богатой и могучей Родины.